Лифт, наконец, тренькает, останавливается и выпускает нас наружу. Мы оказываемся на улице, доходим до стоянки, курим, вяло обсуждаем ничего не значащие события. И тут Загорецкий достает из кармана косяк и предлагает. «Будешь?» «А то!» – живо откликаюсь я, хотя марихуану пробовал до этого всего пару раз. Мы раскуриваемся. Сладковатый дым обволакивает мои мозги, моментально расслабляет мышцы и заставляет прищуриться, чтобы лучше видеть окружающий мир. «Как же я устал!» — тихо говорю я. «Это всегда так, от безделья», — согласно кивает Загорецкий. «Неужели все компании так устроены?» Я затягиваюсь и тут же захлебываюсь глубоким кашлем. «Давай добью, а то задохнешься. Мы же ничего не создаем. Мы ничего не производим, ничего не растим, ничего не добываем. А нас, средний класс, считают самым динамичным и энергичным». «Вроде того. Базовый элемент». Загорецкий достает из своей машины бутылку воды, делает два больших глотка и передает мне. «Но если убрать всех нас, ничего не изменится? Никто не умрет с голода, заводы не встанут, поля продолжат давать урожай, маршрутки и метро возить людей, даже доллар не упадет, от нас нет вообще никакого толка». «Здрасте», — ухмыляется Загорецкий. «А кто все это покупает? Может, мы ничего не производим, но зато являемся основными потребителями, потому как у тех, кто производит, нет ровным счетом никакой возможности это купить. Убери нас! Кто будет рынком сбыта?» «Херня какая-то», — я почесал затылок. «Всей нашей массе платят немалые деньги только для того, чтобы мы потребляли? А если те, кто производит, в один прекрасный момент устанут от нашего бесконечного праздника живота и просекут фишку?» «Не надо было курить так много», — укоризненно кивнул Загорецкий. «Понимаешь, если те, кто производит, просекут, как ты говоришь, фишку, ровно через секунду те, кто нам зарплату платит, заставят их производить свои товары еще дешевле, чтобы больше не задумывались и не просекали. А заодно и о нас позаботятся, сделают наши зарплаты меньше, мотивируя это кризисом перепроизводства и намечающимся обвалом фондового рынка». «И что тогда?» Вылупил я глаза, лихорадочно пытаясь сложить из запаленных косяком кирпичей Загорецкого домик мировой экономики. «Когда рынок пугают грядущими обвалами, он валится реально, летит к чертовой матери. И начинается тотальная экономия, секвестр, сокращение производства и прочее. Нефть стремительно теряет в цене, увлекая за собой твои и Саев несбывшиеся мечты об ипотеке, смене машины и покупке восьмой пары ботинок». Говоря это, Загорецкий почему-то указал на колеса моей машины. «И тогда ты, Саш, начинаешь задумываться, что жизнь в целом неплохая была, и офис ничего, и начальник клевый, а главное, обостренное чувство социальной несправедливости пропадает. Начинаешь отчаянно любить страну, улицу и родную проходную, что в люди вывело тебя. Только поздно уже. Наступает мировой финансовый кризис. Понял?» «Понял», — кивнул я, чувствуя, что не отпускает. «Только как может нефть упасть? Не врубаюсь. Почему?» «А потому, что одни продают метр недвижимости по 25 тысяч долларов, а другие анашу в 32 года курить не умеют. Угу?» «Угу», — обиделся я. «Чего наезжаешь? Ведь сам предложил». «Я не наезжаю. Я стараюсь до тебя донести, что если ты такой справедливый, иди на завод. Если умный – в Думу. А если стал менеджером – потребляй и не пизди о социальных противоречиях. Такой вот живой человеческий дискурс получается. Кстати, через пару дней в департаменте внутренний аудит начнется». Нестерову я уже сказал. «Внутренний аудит?» Застыл я с растопыренными пальцами и непонимающим лицом. «Ну да, оценка общего состояния дел. В продажах, бюджетах, откатах и прочем». Загорецкий состроил жеманную рожу. «Не понимаешь?» «Не очень», — выдавил я. но где-то там, на периферии сознания, уже стремительно отпустила. И отпустила не по-доброму. Загорецкий сказал злые слова, которые очистившийся от каннабиатов участок сознания понял очень хорошо. «Вас будут ловить за руку. Тебя, чувак, будут ловить. А мы же, надо же, договориться. Вот завтра на свежую голову и поговорим в коллективе», — отчеканил он. «А пока по мобильному старайся поменьше говорить». Мы попрощались. Я сел в автомобиль, положил руки на баранку и еще долго смотрел вверх. Туда, где на куполе нашего здания был укреплен медвежонок, логотип компании. Мне казалось, он качается на ветру и подмигивает мне одним глазом. А второй глаз у медвежонка закрыт и слезится. Наверняка с подсветкой что-то не то. Ему грустно от того, что в его медвежонкиной конторе работают такие тупари, как я. Я ему подмигнул. В ответ вокруг его головы разлилось зеленое свечение. Отпускало. Ветер гонял по тротуарам начавшую опадать листву. Мне не вырваться. Мне ничего не изменить. Никому ничего не изменить, думал я. Так все устроено не нами, и ничего тут не поделаешь. Причина падения цен на нефть меня больше не интересовала, равно как и мировой кризис. А чувство собственной бесполезности не уходило. Была в словах Загорецкого какая-то недосказанность. Будто он прервал наш разговор на самом интересном месте, понимая, что я не готов. Или сам не все знает. Впрочем, это ничего не меняло. Мы герои своего времени. Супергерои из комиксов, ставшие обертками жвачки, что дарит на Новый год своим клиентам крупные компании. Мы никогда не исчезнем. Нас не убить. Нам не вырваться. Нам ничего не изменить. Стоит просто смириться. Таков порядок вещей. А теперь еще этот чертов внутренний аудит. Проверка. Расследование. Бррр. Надо заканчивать с этими грёбаными откатами. А еще лучше валить. Но куда? Куда глаза глядят? Я включил радио и медленно тронулся. I'm on the roll. I'm on the roll. This time I feel my luck could change, завывал Том Йорк. Kill me, Sarah, kill me again with love. It's gonna be a glorious day. So pull me out of the air crash. Pull me out of the lake. 'Cause I'm your superhero. And we're standing on the edge. А потом понеслись пронзительные рифы, а вслед за Radiohead потекли новости. И я выключил радио. Не могу сказать, что тогда-то мой мозг отключился. Скорее наоборот. Я перестал замечать момент, когда он включается. Я приехал домой. Я приехал домой.